Глава пятая. Возвращение на пылающую ферму. Среди пламени. Опять динамит. Новый пролом. Карьером. Прощальный залп. Спасены. Бурский картофель. Замысел капитана «Сорвиголова». Трогательное прощание. Переодевание. Оставался единственный выход. Единственный, страшный, отчаянный. Но «Сорвиголова» со свойственной ему решительностью не колебался. Он сорвал с себя уланский доломан, накинул его на голову своего пони, плотно закрыв им глаза и ноздри животного, а рукава обвязал вокруг шеи лошади. «Сделайте то же», — приказал Жан своим удивленным товарищам. Те ничего не понимали, но, не колеблясь, повиновались. «За мной!» — послышался короткий приказ командира. И, пришпорив лошадку, «Сорвиголова» бешеным галопом понесся к пролому фермы. Отважные молокососы мчались за ним. Они помчались бы за ним даже в ад. Но и усадьба фермы, куда они влетели во весь опор, исчезнув в вихре дыма и пламени, была не лучше ада. На каждом шагу им угрожал дождь пылающих головешек. Их лизали языки огня, едкий и удушливый дым стеснял дыхание. Испуганные кони фыркали, пятились и бились. Этот путь через брешь, рядом с которым полыхали набитые маисовой соломой сараи, был поистине ужасен. Молокососы все же пробились в центр усадьбы. Здесь также стоял нестерпимый жар. Однако, тесно прижавшись друг к другу, можно было, по крайней мере, не так опасаться летящих со всех сторон головешек. Не думайте, что эта отчаянная обстановка хоть сколько-нибудь смутила наших сорванцов. Да, стойкие они были ребята. Фанфан даже и тут не упустил случая пошутить. «Эй, папаша!» — крикнул он. «Гляди-ка, твоя борода так и пылает, а ваша, доктор, мирно поджаривается». С минуты на минуту положение молокососов все ухудшалось, хотя и трудно было представить себе что-нибудь более страшное. Воздух до того раскалился, что буквально нечем было дышать. «Черт побери!» — ворчал Фанфан. «Мы прямо такие раскаленные угли глотаем. А ну-ка, сударь Коко, прекрати свои штучки. Ты ведь не на свадьбе, да и хозяин твой тоже!» — прикрикнул Фанфан на свою лошадку. Задыхавшиеся пони поднимались на дыбы и брыкались. С поля до молокососов доносились иронические крики «Ура!» и оскорбительные выпады англичан. Уланы стояли в 50 шагах от пролома. Они разделились на две группы. Одна стерегла у бреши, другая — у ворот. То были единственные пути спасения для молокососов. Уланы это знали и спокойно выжидали появления здесь своих противников либо их гибели в пожарище. Жестокость каждого из этих решений, видимо, очень забавляла солдат. Но куда же девался «Сорвиголова»? Он только что покинул молокососов. Не сказав никому ни слова, он погнал своего пони сквозь густую пелену черного дыма, в которой то и дело вспыхивали длинные языки пламени. Усадьба занимала около гектара земли.